Наталья Панишева. Потом приду. Егоровна в наклонку полола клубнику. Конечно, жарко, спина болит, голова гудит. А что делать? Клубника сама себя не прополит, а если не полоть, ягод толком не принесет. А скоро правнуки приедут. Как без ягод? Без ягод нельзя. Егоровна с трудом разогнулась, размяла спину, вытерла тыльной стороной ладони едкий пот и собралась было наклониться над грядкой снова, когда услышала. «Здравствуйте, Таисия Егоровна!» Оглянулась. За забором маячил незнакомый мужчина. Интеллигентного вида, в очках, немолодой, одет по-городскому, в джинсы и белую рубашку. «Менеджер», — догадалась Егоровна. «Сейчас опять спутниковую тарелку какую-нибудь предлагать начнет». Развелось. «Здрасте!» — прокричала Егоровна в сторону забора, не двигаясь, впрочем, с грядки. «Вы извините», — не отставал мужчина, — «что я вас от дел отрываю. Но мне бы с вами поговорить». «Так вы говорите», — проорала Егоровна, повернувшись к визитеру спиной и наклонившись над грядкой. «Не будет же он на задницу мою смотреть», — рассудила про себя Егоровна. «Обидится и уйдет». «Что, на всю улицу?» — растерялся мужчина. «А у меня секретов нету!» — крикнула Егоровна. Мужчина замялся и замолк. Егоровна торжествующе хмыкнула и прицелилась к нагло проклюнувшемуся прямо рядом с клубничным кустом сорняку, когда в спину ей раздалось. «Я ваш брат, Таисия Егоровна!» Егоровна резко разогнулась, обернулась и прищурилась, пытаясь разглядеть наглеца получше. Видно было плохо. Мешали замельтешившие в глазах от резкого движения мошки. Егоровна медленно пошла к забору. «Чего сказал?» — навалилась Егоровна грудью на забор. «Кто ты?» «Брат ваш», — промямлил незнакомец. И вдруг засуетился, полез в нагрудный карман, выудил трясущимися пальцами какую-то книжицу, уронил ее на землю, наклонился поднять, демонстрируя Егоровне обширную блестящую лысину. «А ведь в годах», — почему-то отметила Егоровна. «Сперва подумала 40, а нет, все 60 будет». «Вот», — слегка заикаясь, продолжил незнакомец, протягивая Егоровне книжечку. «Паспорт. Можете убедиться. Зовут меня Вадим Егорович. Я ваш брат». Егоровна раскрыла паспорт, близоруко щурясь прочла фамилию, имя и отчество, придирчиво сверила фотографию в паспорте со стоящим за забором оригиналом, зачем-то полистала паспорт дальше до графы «Семейное положение» с одним штампом. Закрыла паспорт и протянула его владельцу. «Ну и что, что Егорович? Имя частое. Что мне теперь? Все Егоровичи братья? Там карточка в конце. Посмотрите». Тихо подсказал Вадим. Егоровна снова открыла паспорт. И правда, на последней странице лежала старая, пожелтевшая фотография. Отец. Улыбающийся, красивый, хоть и не молодой уже. На обороте, наискось химическим карандашом, размашистым отцовским почерком было написано: «Дорогой Танюше, на память о Д.О. Красное. С любовью, твой Егор». «Танюша, это мама моя», — пояснил Вадим Егорович. «Так я уж поняла», — вздохнула Егоровна и вернула фотографию. «А приехал ты зачем? Сказать, что отец тот еще ходок был? Так я и без тебя знаю». «Познакомиться». Виновато признался Вадим Егорович. «Все ж таки мы родственники. Мне, знаете, 60 недавно исполнилось. Гляди-ка, угадала!» Почему-то обрадовалась про себя Егоровна. «Вот вышел на пенсию», продолжал Вадим Егорович, «и подумал, надо уж в конце концов с сестрой познакомиться. Ну, мало ли, возраст все-таки, может, помочь чем?» «У меня помощников и так хватает», — отмахнулась Егоровна. «Без тебя, помощник. Ты и аппарата, небось, в руках держать не умеешь». «Не особенно», — неловко улыбнулся Вадим Егорович. «Я, знаете, бухгалтером всю жизнь». «О-о, оно и видно», — хмыкнула Егоровна. «Но кое в чем я все-таки...» Многообещающе блеснул очками Вадим Егорович. «Ну да», — протянула Егоровна, то ли согласно, то ли недоверчиво. «Может быть, присядем?» — неловко предложил Вадим Егорович. «Я тут торт привез, вон в машине. Вино сухое». «В дом не пущу», — отрезала Егоровна. «Конечно, не бандит он», — подумала про себя. «А вот проходимец, может быть. Да и Светка, если узнает, что я кого чужого в дом пустила, ведь пополам перепилит. Как заверещит: мама, ты с ума сошла?» «Да, конечно, я понимаю, я не настаиваю», — виновато зачастил Вадим. «Я вам чужой, и вы меня в первый раз. Впрочем, да. Вы меня извините, Таисия Егоровна, я, пожалуй, пойду». Егоровна какое-то время смотрела на удаляющуюся сутулиную спину в белой рубашке, а потом неожиданно, и чего черт дернул, крикнула: «Эй, Вадим Егорович, а ты женатый?» «Ну, конечно, женатый. Сама ж в паспорте видела». Но сработало. Вадим остановился, обернулся, не полностью, а так слегка, и крикнул через плечо: «Да! А дети есть?» «Есть. Дочке 30 лет. Замужем уже. Внуку 3 годика. А жена с дочкой того? Не против, что ты ко мне приехал?» «Они не знают», — признался Вадим. «Они у меня на юг уехали. К морю». «Ну, раз к морю, то к вечеру, небось, не вернуться. Заходи, что ли?» «Так вы ж сказали, не пустите». «Я тебе про дом сказала. В дом не пущу, а на веранде посидим». «Вино нести?» «Вина не надо», — махнула рукой Егоровна. «А торт неси. Жалко, испортится же в машине». Так и жил. Подвел итог Вадим и отхлебнул остывший чай из красной в белый горошек чашки. «Ничего, в общем. А на пенсию вышел, вообще хорошо стало. Пока работал, думал, чем на пенсии занимаются люди? Со скуки помирают? А вышел, мать честная, машина, дача, внук. Всегда при деле. А то...» — усмехнулась Егоровна. «Когда тут скучать? У меня вон какое хозяйство. И ведь все одна. Раньше с мужем, а как он умер? Сначала думала, не буду столько сажать. А потом жалко стало. Земля все-таки. Вася столько сил в нее вложил. Тут ведь, считай, болото было. а Вася насыпал, выровнял, дом новый поставил. Ну, сам все видишь. Рукастый он у меня был, Вася-то. Вот только ушел рано. И до пенсии не дожил. Считай, 30 лет его уже нет. 31. Внезапно поправил Егоровну Вадим. «А ты-то откуда знаешь?» — опешила Егоровна. «Я ведь не в первый раз сюда приезжаю», — виновато объяснил Вадим. «В первый раз приехал 31 года назад. У меня тогда мама умерла. И перед смертью она мне про отца и рассказала. Я ж рос, про отца ничего не знал. Нет и нет, дело житейское. Спрашивал, конечно, а мать ни в какую. Ты, мол, мой сын и больше ничей. А когда она помирать собралась, она мне все и выложила. Карточку отдала, адрес назвала. Точно она не знала, только поселок». Егоровна кивнула. «Ну вот я и приехал. Не сразу, правда. Сначала мялся, не знал, что скажу, как скажу. А потом решился. Приехал, ткнулся туда-сюда, мол, где такие-то? А мне и говорят, вы, наверное, на похороны к ним. И я думал, неужели отца?» «Да где ж отца?» — вздохнула Егоровна. «Его уж к тому времени сколько в живых не было. Он же мамы твоей, 10 лет старше был». «Да, я уж потом это узнал», — подтвердил Вадим. «Это, получается, вашего мужа хоронили?» «Конечно, я к вам тогда не пошел. Да меня ли? Подумал, потом приеду. Но год запомнил. И дату помню хорошо. 15 июня». Егоровна всхлипнула, потерла глаза. «И что? 31 год ждал, чтобы снова приехать?» «Почему?» — смутился Вадим. «На следующий год у меня дочка родилась. Не до того. Потом союз развалился. Опять не до поездок. Второй раз я к вам в 98-м приезжал. Осенью. Катька». Только и выдохнула Егоровна. «Да, сестра у вас тогда умерла», — кивнул Вадим. «Точнее, у нас. Опять не ко двору. И я решил, потом приеду. И я приезжал только в 2004-м, догадалась Егоровна. «Тогда Олег, понимаете...» Виновато пожал плечами Вадим. «Я нерешительный. Долго собираюсь. А как не приеду, все на похороны угадаю. И я уж потом ездить зарекся. Ну, как будто из-за меня это все. А тут вдруг не понимаю, что и нашло. Мои все уехали. Я без раздумий, без сборов сел за руль и махнул к вам. Ехал и думал, надо ж как-то, ну, я не знаю, хоть меня в живых застать», — подсказала Егоровна. «Ну что вы!» — замахал руками Вадим. «Да ладно тебе!» Егоровна подлила гостю чаю. «Я крепкая еще, помирать не собираюсь. Ты чай пей давай. И это, до утра, что ли, оставайся? Гляди, темнеет уже. Куда ты на ночь глядя поедешь?» «Нет-нет!» — вскочил с места Вадим. «Я домой!» «Не суетись!» — отрезала Егоровна. «И, кстати, чего ты меня все на «вы»? Я ж сестра тебе, пусть и не родная. Хочешь, я тебе семейный альбом покажу? Там отцовы карточки есть, военные еще. И Катенька, и Олежек». Стемнело. Вокруг зажженной на веранде лампы летали крупные мотыльки. Неподалеку от дома Егоровны, прислонившись спиной к дереву, стояла молодая женщина в черном. Она смотрела на освещенную желтым светом веранду, на которой над пухлым альбомом склонились двое. Лысоватый очкастый мужчина и морщинистая седая старушка. Старушка листала альбом, водила пальцем по фотографиям, что-то рассказывала. Мужчина внимательно слушал и кивал. Иногда они вместе смеялись, и мужчина, хохоча, снимал очки. А старушка конфузливо прикрывала рукой рот со вставными зубами. «Да, непонятно кому», — сказала женщина. «Опередил. В первый раз опередил. Ну ладно, проигрывать тоже надо уметь. Потом приду». Женщина отделилась от дерева, сделала несколько шагов по поселковой дороге и растворилась в сумерках.